Часть вторая. Оседлавшие шторм. Пролог. Утро началось с запахов кофе и соленой воды, легкого ветра, шевелящего москитную сетку над кроватью, бледно-желтого света, мягкого, как масло. Анна потянулась всем своим длинным телом, и ноющая боль в мышцах показалась ей сладкой, томительно приятной. Снизу доносился дружеский рокот прибоя, шипение, набегающее на песок воды. «Сёрр!» Отчетливо слышалось в этом шелесте. Волна звала. Она ждала, и Анна готова была откликнуться. Спасибо Богу за Индийский океан и человеческому разуму за самолеты. Еще позавчера Анна, закованная в белый халат, сидела в лаборатории фармацевтического завода, проклиная все на свете. Она любила свою работу, но очередная командировка выводила из себя. Сколько можно метаться между Франкфуртом и Мумбаи? За стенами лаборатории поджидали пыльные раскаленные улицы, странные резкие запахи, паршивенький отель, единственным достоинством которого был мощный кондиционер. Анна уже готова была поднять бунт, но очередная поездка удачно состыковалась с отпуском. Таким недолгим и таким драгоценным. Короткий прямой перелет из Мумбаи в Коломбо вместо многих часов в самолете и тягомотных пересадок, сутками больше на Слоновом острове. Лишний день на доске. Анна год не вылезала из спортзала, тренируя мышцы и баланс, лишь бы скорее втянуться, не тратить время на неуклюжие пробы, пока тело заново привыкает к необычной нагрузке. Лишний день, чтобы снова и снова чувствовать волну. Ради этого стоило потерпеть хоть Мумбаи, хоть Гренландию. Новый день на острове, новый день безоблачной радости. Поглощая яичницу, Анна косилась на свою доску. Самая простая, уже слегка побитая. Когда-то яркий пластик успел выгореть до цвета слишком круто сваренного желтка. Чего еще ждать от доски, взятой на прокат? Но Анне она нравилась. За два дня девушка успела привыкнуть к ней. И уже казалось, что ей досталось лучшее из того, что мог предложить отель. Анна проглотила завтрак почти до неприличия торопливо. Впрочем, стесняться было некого. Кафе пустовало. Лишь в дальнем углу сидели двое. На вид такие же, как Анна, серферы, спешившие встать на доски, пока солнце не поднялось слишком высоко. И пляж не превратился в гигантский гриль. Тут Анне не повезло. Второй раз на Слоновом острове и второй раз в низкий сезон. Надо будет поговорить с шефом. Раз уж круглый год гоняет ее в Мумбаи, пусть перенесет отпуск, чтобы она наконец увидела настоящую волну. Впрочем, тут Анна обманывала себя. Больших волн она пока опасалась. Для серьезного серфинга ей не хватало ни сил, ни опыта. Она представила себе трубу, настоящую трубу из тех, какие бывают в Австралии и на Гавайях, и которые она пока знала только по видео, слегка поежилась. Так заманчиво и так пугающе. Анна слишком хорошо помнила день, когда впервые решилась выйти на волну одна, без инструктора. Казалось, у нее уже неплохо получается, да и волна выглядела маленькой, безобидной, простой. Она поняла, что ошиблась слишком поздно. Доска под ногами вдруг пошла в сторону, и Анна успела подумать о том, какая она большая и тяжелая, какая твердая. И как больно будет, когда тонны и тонны воды подомнут ее под себя с одинаковым равнодушием, перемалывая пластик и живую плоть. Время раздвоилось, разделилось на сверкающие радужной каймой полосы. Внутренний поток мучительно тянулся, позволяя Анне снова и снова предчувствовать, как жесткое ребро доски обрушится на висок. Внешний несся с невообразимой скоростью, и в нем Анна ничего, абсолютно ничего не успевала. Каждое движение было тягучим, словно она превратилась в муху, заключенную в янтарную каплю смолы, и тело, потерявшее контроль, неуклонно двигалось вниз и в сторону от доски. А потом произошло нечто такое, чего Анна так и не смогла себе объяснить. Она выдумывала множество толкований, приплетала подсознание и инстинкт самосохранения, рассказывала себе, что в последний момент все-таки сумела сориентироваться и невероятным напряжением мышц, отчаянным усилием сделать единственно верное движение, которое позволило ей выправиться и вернуть равновесие. Но в самой глубине души она считала случившееся чудом. От этого было неуютно, даже страшновато, и Анна в конце концов почти убедила себя в том, что спаслась сама. Она не любила вспоминать, как внезапно потускнела полоса пляжа, как вода стала стеклянно-серой, а воздух холодным. Больше всего это походило на полное солнечное затмение. Затмение, наступившее сразу, без предупреждения, словно тень не наползала на солнечный диск, а закрыла его одним яростным рывком. Да, это выглядело как солнечное затмение. А потом волна, презирая законы физики, игнорируя силы тяжести и инерции, вдруг изменила направление и форму, проскользнула под доску, выравнивая, выправляя падающего человека. Через считанные секунды Анна уже стояла в шипящей полосе пены, прижимая к себе доску и слушала бешеные удары сердца. Она с каким-то новым, отстраненным любопытством рассматривала мир вокруг себя, замечая детали, до которых ей обычно не было дела. Красно-белая вышка торчит над шапкой джунглей. Над берегом летят три цапли. Художница из Сан-Самая бредет, сутулясь по пляжу, вид у нее какой-то виноватый. Ослепительно яркая прозелень воды светится между узорными клочьями пены, оставшейся от разрушенной, потерявшей силу волны. Все было свежо, ярко, выпукло, и Анне на мгновение почудилось, что в случившемся есть смысл, что это послание, некий толчок к новой, еще неизвестной, но намного более правильной жизни. Эйфория длилась недолго. Анна тихо рассмеялась, сообразив, сколько адреналина хлынуло в ее кровь за последнюю пару минут. Послание, несомненно. Она рано отказалась от услуг инструктора, это раз. Поездку в Австралию на серьезную волну, запланированную на следующий год, лучше пока отложить, это два. Вот и все послание. Биохимик, перепутавший адреналиновое опьянение с мистическим откровением, коллеги бы ее засмеяли. Анна запрятала воспоминания о чуде в самый дальний уголок памяти, но с одним не смогла справиться. Волна теперь казалась ей живым существом, капризным, иногда даже опасным, но, по большому счету, настроенным дружелюбно. Она чувствовала волну, ловила оттенки настроения и предугадывала по ним движение. Больше того, иногда ей казалось, что они чувствовали друг друга. В тот день между ними возникла связь, и, вернувшись на Слоновый остров, Анна убедилась, что это сродство никуда не исчезло. Ее первый в сезоне серфинг походил на встречу со старым другом, с которым не виделись 100 лет. Настороженное напряжение быстро сменилось чистой радостью. Минутная неловкость развеялась, словно дым, и на ее месте, как ни в чем не бывало, возникло старое взаимопонимание. А впереди еще целая неделя ежедневных встреч и разговоров, чтобы насытиться перед новой разлукой. Однако сегодня что-то пошло не так. Анна никак не могла найти контакт, вернуть удивительное чувство волны, состояние, когда тело само угадывает нужные движения. Видимо, вчера она от жадности перетренировалась и не успела восстановиться. Анна пыталась сосредоточиться, ухватить нужный настрой, но раз за разом срывалась с доски. Снова ловила волну и вроде бы делала все правильно, не отвлекаясь ни на долю секунды, но привычные действия не давали результата. С каждым падением Анна все больше убеждалась. Дело не в ней. С самим океаном происходит нечто неуловимо странное. Непонятные тягостные ощущения, словно вода утратила свои свойства и обрела новые. Стала густой и в то же время рыхлой, неправильной. Как будто кто-то тянул волну назад, мешая ей катиться к берегу. Чуть медленнее, чуть неохотнее. Помимо воли, на ум Анне все чаще приходили съемки, сделанные перед цунами. Невыносимо неправильное зрелище, стремительно уходящей от берега воды. Обнаженное дно, дышащее необъяснимым ужасом. И вспухающий на горизонте вал. Легкое беспокойство сменилось зудящей тревогой, но Анна все-таки попыталась поймать волну еще раз. Она потеряла равновесие, не успев даже выпрямиться на доске. Соскользнула, больно ударившись плечом. Рот заполнился соленой горечью, и на мгновение девушку охватила паника. Схватившись за доску, она забилась не в силах нащупать ногами дно, ощущая, как ее медленно, но неумолимо оттаскивает от берега. От ужаса она снова хлебнула воды, но тут очередная волна схлынула. Анна, наконец, уперлась ногами в песок и торопливо побрела к берегу. Выбравшись на пляж, она испуганно обернулась. Но океан был на месте, вода не уходила от берега, и прибой ни видом, ни звуком не отличался от привычного. Однако снова лезть в воду не хотелось. Океан больше не вызывал доверия, по крайней мере, сегодня. Старый друг отводил глаза и мямлил, и было страшно узнавать, что за этим кроется. От расстройства Анна не сразу заметила, что на острове тоже происходит нечто необычное. С пляжа виднелась часть поселка. Поперечные улочки, уходящие вверх и вглубь острова, кусочки перекрестков. Обычно пустынные, белесые в это время, сейчас они походили на канавки, неторопливо наполняющиеся красным. Багровые ручейки стекали с холма, за которым скрывался пирс, где останавливался паром с большой земли. Из-за едкой соли перед глазами плыло, и Анне пришлось долго тереть веки, чтобы понять. В поселок идут толпы одетых в красное людей. Спортсмены? Ребята из какого-нибудь студенческого лагеря? А может, опасения насчет цунами не так уж глупы? Уже объявлена тревога, и эти фигурки в красном — заранее прибывшие спасатели. Вне себя от беспокойства она подхватила доску и заторопилась в отель. Несмотря на опасения Анны, никто не спешил объявлять эвакуацию. Территория отеля, как обычно в это время года, была пустынна и тиха. А звуки, доносящиеся из поселка, привычны и обыденны. Шум, проезжающий мимо машины, протяжный крик, скучающий на пустыре коровы, смех и визг стайки школьников, возвращающихся с занятий. После душа Анна окончательно успокоилась. Но все-таки глухие удары и раздраженные возгласы, донесшиеся от соседнего коттеджа, заставили ее нервно вздрогнуть. Торопливо натянув платье, она выглянула в широкое окно. Шумели серферы, которых Анна приметила сегодняшним утром. С руганью и проклятиями они спускали по крутой лестнице рюкзак. Второй баул уже валялся на газоне рядом с двумя короткими досками. Лица у парней были красные от злости и по-детски обиженные, словно у них только что отобрали мешок конфет. «Уже уезжаете?» — спросила Анна с легким разочарованием. Ребята появились только вчера, и она надеялась с ними подружиться. Ее разъедал восторг неофита, ей хотелось бесконечно говорить о досках и волнах. Соседи казались подходящими собеседниками, эти двое явно катались не первый и не второй сезон. Один из серферов сердито пожал плечами. «Управляющий попросил нас освободить коттедж», — сказал он с досадой. «Говорит, произошла ошибка, и все номера забронированы, начиная с завтрашнего дня». «Все?» — испуганно воскликнула Анна. «Как же так?» «Врет», — отрезал второй. «Не знаю, чем мы ему не угодили. Мы весь остров обегали. Везде твердят, что мест нет». «В низкий сезон. На пляже 3 человека, а у них нет мест». «Да ну их к черту!» — раздраженно воскликнул первый, остервенело дергая зацепившийся стяжкой рюкзак. «Все равно на западном побережье волна лучше». «Давай уже, на паром опоздаем!» — прорычал второй и замахал трахтящему по гравийной дорожке тук-туку. Встревоженная и растерянная Анна проводила их взглядом. Наверное, все гостиницы забронированы для людей в красных футболках, которых она заметила с пляжа. Неужели их так много? Что происходит? Праздник, соревнования, съезд какой-то крупной организации? Странно, о таких событиях всегда известно заранее. Может, эти двое просто начудили? Отмечая начало каникул, и деликатные шри-ланкийцы, не желая обвинять туристов напрямую, просто аккуратно выдавили их с острова. Вроде бы вчера не шумели. Грубо обошлись с коровой или демонстративно выпили пиво вечером, в полнолуние это запрещено, а вчера ночью сквозь рваные облака как раз проглядывала круглая, как апельсин, луна. Однако шри-ланкийцы не только деликатны, но и практичны. Вряд ли управляющий отелем отказался бы от прибыли только потому, что туристы по незнанию нарушили пару обычаев. Все еще недоумевая, Анна вышла на веранду. Здесь было пусто. Только в глубине, полускрытой стойкой, маленький пухлый управляющий тихо и нервно переговаривался с пожилой дамой в белой блузе и фантастическом колье. Заметив Анну, он двинулся навстречу, жестикулируя и улыбаясь заранее виновато. И девушка подобралась. Еще не зная, что ей скажут, она решила держаться до последнего. Ее отпуск был слишком коротким, чтобы тратить время на переезд. Она хотела кататься на доске, а не на поезде. Серфить в океане, а не в интернете в поисках нового подходящего места. Горестную повесть о том, что все, абсолютно все постройки отеля внезапно признаны аварийными, Анна выслушала невнимательно. Управляющий беззастенчиво врал, и это приводило ее в ярость. В школе Анну дразнили кобылой за высокий рост и крупную тяжелую кость, и сейчас она как никогда соответствовала этой кличке. Глядящая сверху вниз на толстячка управляющего, гневно раздувающая ноздри и едва не топающая ногой. «В какой отель вы посоветуете переселиться?» — все-таки спросила она на всякий случай, гордясь своей сдержанностью. Глаза управляющего забегали. «Я бы не стал. Понимаете, наш отель лучший на острове. Больше вы нигде не найдете таких удобств такого уровня. Не могу посоветовать ничего аналогичного. Остальные — просто пристанище для бедных студентов, а не приличные гостиницы. Это не для вас. Скопище жалких, грязных лачуг». Пожилая дама в глубине веранды отчетливо фыркнула, и управляющий окончательно смешался. «И я могу порекомендовать прекрасный отель на большой земле. Его содержит мой друг. Он даст вам огромную скидку», — забормотал он. «И, конечно, вы ничего не должны платить здесь. Мне очень-очень жаль. Я обязан компенсировать». Он принялся совать Анне пачку смятых влажных рупий, и девушка упрямо спрятала руки за спину. «Не знаю, что здесь происходит», — сердито проговорила она. «И не хочу знать. Я никуда не поеду. Я забронировала номер на неделю, и вы не имеете права меня выкинуть, как тех мальчишек». Анна вскинула подбородок, презрительно глядя на толстяка. Тот едва не плакал, но его расстроенная физиономия вызывала только раздражение. Мелкий жулик. Если бы объяснил, в чем дело, признал ошибку, она, может, и вошла бы в его положение. Но раз предпочитает решать проблемы враньем, пусть выкручивается как хочет. Анна ему помогать не станет. «И еще я хотела бы заменить доску», — припечатала она. «Это никуда не годится». Управляющий в отчаянии всплеснул руками и, ища поддержки, оглянулся на пожилую даму, которая с любопытством прислушивалась к их разговору. «Послушайте, упрямая леди», — решительно вмешалась та, — «вы же стояли на волне сегодня? Вам понравилось?» Управляющий дернулся, будто желая остановить ее, но, нарвавшись на жесткий взгляд, беспомощно заскулил. Повернулся к Анне, прижимая к груди пухлые лапки, готовые плести новые байки, предлагать любую компенсацию, лишь бы заставить старуху замолчать. И без того смущенный, теперь он выглядел так, будто вот-вот провалится под землю. «Я сейчас же созвонюсь со своим другом», — зачастил он, вытаскивая телефон. «Его отель намного, намного лучше моего. Он выделит вам люкс». «Хватит юлить», — оборвала его старуха. «Видишь ведь, не поможет. Так как вам понравился сегодняшний серфинг, леди?» «Это не относится к делу», — проговорила Анна, внезапно ощутив, что едва способна шевелить губами. Она все еще сохраняла величественную осанку, но уже понимала, что потерпела поражение. Чувство такое же мучительно тягостное, как то, что она испытала с утра. Опора медленно, но верно ускользала из-под ног, и этому не было никакого объяснения. «Еще как относится», — возразила дама почти весело. «Если останетесь, понравится еще меньше». Анна заглянула в выцветшие глаза, которые не делало ярче обилия бирюзы в ушах и на шее, и отшатнулась. Она поняла. Старуха прекрасно знает, что Анна испытала сегодня утром. Знает намного лучше, чем она сама. И говорит правду. Если Анна останется, омерзительные ощущения, уходящие из-под ног доски волны, ускользающие от сознания реальности, не только не исчезнет, но и станет совершенно невыносимым. Превратится в нечто такое, что просто невозможно пережить и сохранить рассудок. «Вот и умница!» — удовлетворенно кивнула старуха. «Сейчас вам вызовут тук-тук». О людях в красных футболках Анна вспомнила только на палубе парома, набитого рассерженными, растерянными туристами. Но к тому времени разглядеть, что творится в поселке, стало невозможно. Хотелось понять, что произошло, придумать гипотезу, связывающую нашествие и выдворение с острова всех посторонних. Но Анной вдруг овладела странная лень. Впервые в жизни ей не хотелось думать. Она сосредоточивалась не больше, чем на пару секунд, и тут же отвлекалась. Узор облупившейся краски на поручне, выпрыгнувшая из воды рыба, долетевший обрывок разговора. Любая мелочь тут же занимала ее мысли, вытесняя размышления о людях в красных футболках и глупом вранье управляющего. В конце концов, сиюминутные пустяки полностью заняли ее голову, а от них тонкие ниточки потянулись в будущее. Слоновый остров больше не интересовал Анну. Он растворился во влажной дымке, превратился в висящее над горизонтом сине-зеленое облако, бледное и тревожное, как глаза пожилой леди в белоснежной блузе и бирюзовом колье. Анна смотрела на него совершенно равнодушно. Ее ждали новые места, новые знакомства, новые дни, наполненные не только серфингом. Или не серфингом вовсе. Нельзя зацикливаться на хобби настолько, чтобы игнорировать другие возможности. Все обернулось к лучшему. Признаться, она уже превращалась в маньяка, не способного думать ни о чем, кроме своего увлечения. Все к лучшему. Никаких потерь. Встречный ветер нахально лохматил волосы, выбивал из глаз слезы. Только ветер. Паром деловито взламывал стеклянно-гладкую поверхность океана, и хотелось, чтобы он как можно скорее причалил к большой земле. Анна знала, что никогда больше не сможет довериться воде.